целом неплохо, доступно и связно написано», — признал Асака, сидя в удобном кресле кают-компании на современном корвете серии CR-90 с причудливым названием «Арбалет», весьма подходившим кораблю за характерную форму корпуса и секретную начинку из турболазера. Находившаяся на боевом корабле Тагрута вновь ощутила диссонанс, подняв взгляд от планшета на коленях к противоположной от нее стене из падающей воды, сделанной и подсвеченной так, чтобы перед водопадом всегда висела радуга, образуя мост между зеленым обрамлением с гроздьями разноцветных цветов колокольчиков. Журчание воды дополнялось приятным духовым голосом, напоминающим свирель. Гера ранее передавала предостережение о дезинформации. Здесь же приведены конкретные примеры по аграрным мирам, со скобленным горнорудной гильдией в тесном контакте с империей, выделил Бейл первую тему для обсуждения. Осуществляемый переброс горнорудных комбайнов выглядит весомо, мистер Бейл. Для защиты Лотала нужно тщательно обдумать, как разрушить кооперацию Прайс Майнинг и горнорудной гильдии. Последнюю вообще не помешает приструнить. Один из советов – самим войти в кооперацию с горнорудной гильдией, размениваясь на разведку ископаемых. Что ты думаешь об этом, Асака? Способности силы обширны, коротко и пространно ответила Тана, которой не нравилось, как все лихо замыкается на гениально талантливом подростке. Тем более, этот вопрос вне круга ее ответственности и компетенций. Не одобряешь? Удобно сидящий политик внимательно посмотрел на давнюю соратницу в соседнем кресле. Думаю, необходимо найти другой рычаг давления на горнорудную гильдию. Несомненно, согласился Бейл, посчитав, что Сагеррир охотно выполнит грязную работу, уничтожив гильдейские транспортники с краулерами модели 413-24, но обращаться к этому террористу Орга не претило. Мужчина с детства был научен контролировать свои эмоции и мысли, это стало рефлексом. Полагаю, Асака, тебя больше озаботили подробности предсказания о биотехнологичных пришельцах. Скайуокер как-то рассказывал о том, как их с Кеноби отправили расследовать пропажу Верджер. Они обнаружили Юаужань Вонгов, пытавшихся захватить зону Масикат, кратко сообщила бывшая падаван Энакина. Это точно про них речь. Бейл покивал, огладив культурную бородку. Он знал про упомянутый вояж. В конце концов, на арбалете сейчас стоял гипердрайв, улучшенный Скайуокером, познакомившимся на зону Масикат с технологиями самых быстрых звездолетов. Палпатин давно о них предупреждает. В Сенате выпущен секретный циркуляр с краткими сведениями, там тоже было о крайней нетерпимости к механизмам. Вы не верите? Считаю это уловкой ситха-владыки, призванной оправдать его правление. В неизведанных регионах галактики сон всяких раз, найти консенсус можно со всеми разумными, поделился своим мнением консорт королевы миротворческого Альдерана и угостился одной из ягод в корзиночке, сплетенной кем-то из членов экипажа. Возможно. Предложение укреплять системную оборону в любом случае актуально, мистер Бейл, дипломатично сказала Тагрута, кое-что помнившая из уроков в храме джедаев и самолично проводившая изыскания по истории республики, на всем протяжении своего существования раздираемой конфликтами. Согласен, Асака, только предлог с пришельцами уже эксплуатирует империя, остальным не сойдет с рук, произнес искушенный политик галактического уровня, пододвинув гостье свежий виноград, собранный на королевских плантациях на Альдеране, мире, славящемся изысканно тонкими вкусами. Надо полагать, все высшее чиновничество в курсе угрозы терраформирования Корусанта, холодно спросила Асака, пользуясь передачей инициативы в диалоге. Да, однако замечу, что лично я впервые встречаю точные сроки в 32 года с погрешностью в 10%. Слишком много мусолится других предсказаний, чтобы всерьез воспринимать очередную страшилку о конце света. Асака отлично держалась. Она не была мастером по телепатии, чтобы проникать сквозь чиновничью маску. Ей обычно хватало восприятия эмоций и поверхностных образов. Сейчас вот настал тот редкий случай, когда захотелось узнать правду. Перекладывает ли органа озвученную проблему на потомков? Собирается ли закладывать фундамент победы? Думает улучшить положение Альдерана? Последнее не вызывало у Асаки сомнений. Терраформирование Корусанта вознесет его соседей и конкурентов. Главный вопрос не в тексте предсказания, а в доверии к нему, этого-то и не наблюдалось. Судя по всему, Дарт Сидиус создает резервный центр на Биссе. Вы планируете на схожую роль Альдеран? Поинтересовалась Тагрута влиятельного человека, представлявшего связку систем в Сенате и уполномоченного говорить за Альдеран собственной женой Бриха Йоргана, правящей королевы Альдерана. «Нет, что, ты, сила упаси», — покровительственно улыбнулся Бейл, считая само собой разумеющимся знание о многотысячелетней конкуренции Карусанта и Карелии. «Сейчас нам вообще не до пришельцев, Асака. Надо успеть срубить верхушку империи, пока республиканский госаппарат окончательно не перестроен. Сильнейшие джедаи бились с этим ситхом и проиграли, мистер Бейл», — хмуро напомнила та, которую орден предал, несправедливо обвинив без разбирательств, хоть с силой, хоть бизоной. В аналитической записке нет ни слова о покушении на императора, однако, насколько я понимаю, Асака, верный способ победить ситхов – стравить их между собой. Гранд-инквизитор трижды нападал на спектров, трижды выживал и становился сильнее, глубокомысленно заметил Бейл, не позволявший себе вальяжно развалиться в удобном кресле, борясь с желанием без затей отдохнуть при перелете в Гипере. Интересная точка зрения, колко заметила Асака, не веря в такую подоплеку. Но цель Пауана, их вербовка, недавно так было, по крайней мере. Мне больше по нраву предложение сделать книгу «Фортуны сетевой», чтобы при небольшой премодерации каждый гражданин империи мог сделать заказ на голову чиновника. Чем большее число граждан тот достал, тем выше его оценит, сменил тему Бейл. Это обоюдоострое оружие, мистер Бейл, слегка удивившись, что миролюбивого человека привлек данный пункт, который вряд ли выдумал настоящий джедай. Реализация подобного предложения повышает меру кровавости событий. Понимаю, Асака, и нам не стоит плодить незаконных охотников за головами, и империя на такой беспредел чохом отменит все лицензии, объявит гильдию вне закона и повсеместно раздавит. Сама по себе книга «Фортуны» стала невероятно успешным инструментом исправления поведения недобросовестных управленцев, крайне эффективный ход, окоротивший чиновничество, что пошло на пользу самой империи, одобрительным тоном произнес Бейл, взяв еще одну ягодку и с наслаждением положив в рот. Санкционировавший издание книги «Фортуны» мов сектора Колумекс успел свалить богатеем, обелившись перед коренной элитой. Смена имени, лица, ДНК сигнатуры, истории. Ныне этот человек, типичный эльдеранский сиборит, ненавязчивый эротический подтекст как дань женственности собеседницы, за годы сотрудничества научившийся подобающе ухаживать за собой. И в голосе, и в движении аристократичного мужчины чувствовалась закоренелая манерность, но здесь и сейчас галактический сенатор отдыхал от великосветского поведения. Впрочем, еще сильнее расслабляться он позволял себе исключительно в домашней обстановке. «Как ваша затея поженить императора?» — сдали ехидство спросила Асака. «Это не моя идея, а все того же автора этой аналитической записки. Увы, я сам не могу выступать за создание императорской династии без ущерба для связей с желающими восстановить республику, а у ярых сторонников Палпатина эта идея не укоренилась, почему-то», — наигранно посетовал мужчина в самом расцвете сил. «Мистер Бейл, этот аналитик докладывает в унисон с другими о раздроблении империи по секторам, когда мы свергнем императора. Что вы об этом думаете?» — осведомилась женщина, догадавшись о намерениях и сменив нежеланную ей тему. «Маффы перехватит власть, безусловно. Император делает окраины зависимыми от поставок сырья, комплектующих, запчастей, от рынков сбыта продукции и добываемых ресурсов. Экономическая зависимость от ядра и нам на руку», согласился политик, прекрасно разбирающийся в подобных вопросах. «Но это не панацея. С экономической точки зрения вредно разрушать собственность империи», сумничала Тана. «Рациональный подход», одобрил Органа. «В связи с этим я запустил поиск тягача для переброски станции Азисис и дроидов для переоснащения ее цехов под наши нужды. С ее захватом проблем не вижу, однако сперва надо решить вопросы с миром размещения этого нашего штаба и сетью прокси-ретрансляторов Галанит. Нас разве ничего нет на примете, мистер Бил? Надежнее открыть новый мир, Асака, никому неизвестный и расположенный недалеко от нынешних координат станции Азисис. Безопасный мир для укрытия диссидентов, семей генералов и прочих лиц, которые займутся своим образованием и управлением автоматизированными системами для более-менее автономной жизни. Наш БИС, наш университетский санаторий, об аналоге БИСа подумаем после возрождения республики. Что думаешь относительно примовита в гиперпространстве? Не сенсор, но приму к сведению. Не хочешь слетать за подсказкой? Человек пристально посмотрел в лицо Тагруты. Пока рано им раскрываться, поджала губы бывшая джедай. Сперва слетаю проверить переданные координаты близ Проусли. Формулировка достаточно обтекаема, чтобы избежать налота или личной встречи. Пожалуйста, подумай, Асака, Для нас давно назрела потребность в минимум одном мире убежище, доселе никому и никак неизвестном. Хорошо, мистер Бейл, только одну систему. Женщина не удержалась от шпильки. Миллиметров вам разрешаю две, миледи, с улыбкой ответил собеседник, привыкший к колкостям и умеющий отвечать на них. Чем не угоден Евен-4? Полюбопытствовала Тана, предоставившая координаты этого спутника газового гиганта в удаленной от путей системе в сетке координат R6, куда во времена войн клонов Ситх Ассанж Вентрис заманила джедая Энакина Скайуокера, учителя шпильки, данной за дерзость подростковой клички Асаки. По ее мнению, очень красивый мир, огромный и таинственный, плюс находится в глухой области галактики. Вообще Бейл Престор Органа по своим каналам нашел Асаку Тана под псевдонимом Ашла еще на втором году после установления имперского нового порядка. Бывшая Падаван, по собственному выбору покинувшая Орден Джедаев незадолго до приказа 66, сама решила выбрать своим профилем разведку. Именно она завербовала пацанку Геру, подогнав ей нехитрую мечту – призрака. Спустя год после инцидента на Горсе восприимчивая к силе распознала в каноне прячущегося силовика, однако почти за 5 лет службы Асака пообтесалась достаточно, чтобы не давить на чужой выбор, а действовать тоньше, например, побуждая выдаваемыми фолкромом миссиями чаще и аккуратнее использовать силу. К слову, та полугодовой давности миссия с двумя следящими за премьер-министром Лотала дроидами являлась финишной проверкой экипажа полярного пингвина и 3 новых спектров, принятых герои каноном. Асака и Бейл даже не думали, что отыщется восприимчивый к силе подросток, хотя перед приемкой в штат новичков им регулярно устраивали проверки с нахождением очередного джедая, выжившего после приказа 66. Да, разведке под руководством Тана иногда везло отыскивать одаренных детей и способствовать их переселению в более-менее безопасные для них окраины галактики, но им не удавалось тягаться с Инквизиторием, находящим реальных переживших приказ 66, коих оказались десятки. Впрочем, в имперском сенате не один Бейл руководил своей повстанческой организацией, была еще сенатор Мон Матма, гораздо более активная и рисковая женщина, продуктивно колесившая по галактике, за ней шло многократно больше народу, включая джедаев, успевших стать в Ордене рыцарями или мастерами. Увы, уровень кооперации и доверия между их структурами оставлял желать лучшего. Пусть Тана, по сути, создала повстанческую разведку Бейла, при помощи силы подбирая кандидатов на должности, она физически не успевала знать все и вся, тем более ее профилем был поиск и отсев личностей, а не планет, ну, если только не считать проблемных, этих всегда уйма, ей еще и велением силы, выбравшей ее за место Оби-Вана Кеноби, везло находить такие миры, где от бандитов или империи не удастся скрыться, заявиться в самый неудачный момент. Доказано не одной только мелкой луной Радой, куда им позавалились не сколько из-за выращивания сырья для своей сублимированной пищи из тюбиков, а потому, что внутри луны, имевшей жалкие сотни километров в радиусе, находилась созданная предтечами установка терраформирования, обеспечивавшая мелкому спутнику пригодную для жизни атмосферу, тяготение и прочие условия обитания. После нескольких трагичных случаев Асака сознательно перестала заниматься и даже курировать поиск мест под базы. Сейчас ей поручали разведать курортное убежище, по сути, найденное кем-то другим, а не ею, однако это не умаляло сомнений шпильки, приключения преследуют ее по пятам. Отправленный Мон Матмай салластанский натуралист Дэрлоун Инх описал его подобием кашейка. 4 континента целиком покрыты густыми и влажными джунглями, битком набитыми агрессивной флорой и фауной. Великий храм, как назвали тот пирамидальный зиккурат, предположительно авторство неких массасси, пригоден для тайной базы повстанцев, работы уже ведутся. Проблема во вредном для электроники электромагнитном влиянии газового гиганта, только древние постройки как-то от него защищают, а также беда в том, что тайное развертывание тяжелых производств еще на стадии планирования. Ближайшие полгода-год целесообразнее вкладываться в существующие мощности, активнее вербуя инженеров. Тогда уж целесообразнее отбуксировать станцию Азисис к Евену и спрятать, снабдив мощными дефлекторными щитами и переоснастив газовым оборудованием. 2 независимые базы как страховка протечки. ХМ, действительно, спасибо. В таком случае этим займутся повстанцы Мон Матмы. Оснастку и буксировщик я им украду, пошутил сенатор. Собственно, с прошедшей проверку командой полярного пингвина и самим кораблем он так и расстался, якобы захватили и угнали в конец разнузданные пираты, которых империя Палпатина успешно победила, судя по мейнстриму масс-медиа. Асака чуть кивнула, улыбнувшись и угостившись из вазы с небольшими ягодами синего цвета в желтую крапинку. Ненадолго наступила пауза, разбавленная ненавязчивой мелодией в исполнении фортепианного соло. «Скажи, Асака». Бил подбирал слова помягче, но в итоге озадачил прямо и негаданно. «Душа может не раствориться в силе, а осознанно переродиться, КХМ». Вопрос попал в яблочко и сбил с толку. «Я не знаю, мистер Бил. Однако, возможности силы безграничны, непостижимы». Растерянно вымучила из себя Асака, даже думать боясь, что Энакин Скайуокер переродился в Эзри Бриджере. А ведь 15 лет прошло, а сердце все иногда ноет. Уже через миг Асака в пух и прах разделалась с кощунственной мыслью, став еще более неприязненно относиться к мальчишке, посмевшему варварски разобрать и бросить ее верного R2-D2, вырезав для себя трофеями пару деталей, установленных Энакином Скайуокером. А Бейл позволил все это непотребство и просил ее не отбирать, проявить терпение и веру. Не помогло ее оценке Эзры то обстоятельство, что именно с его подачи повстанцы получили сотни миллиардов кредитов, породивших долгожданную революционную лавину. Спасибо, Асака. Реинкарнация, тема, ГМ, завлекательная, нам стоит обдумать. Но вернемся к более приземленным и насущным вопросам. Асака, я прошу тебя после нашей встречи в первую очередь посетить Контроум. Команда партизана Ирина Кракена вроде как добилась успеха, Мофт Канлор готовит плацдармы для отзыва войск из системы. Подобные повстанческие кадры нам крайне необходимы, и чем больше, тем лучше. Возможно, у них найдутся калечные ветераны, нам остро не хватает оперативных разведчиков, ты сама знаешь. Хорошо, позвольте уточнить, мистер Бейл. Спектры на Лотеле применяют схожую с Ирином тактику, но цели изгнания у них уже нет. В аналитической записке говорится о принуждении империи к выполнению собственных лозунгов. Разница в том, Асака, что империя на Контроум заявилась, а Лотел продали его собственные элиты. На Контроуме есть надежные руки, которые возьмут власть. На Лотеле такого лидера нет, потому изгнание империи принесет им больше вреда. Мне импонирует, что спектры сами догадались действовать в таком ключе, когда решили проблему с деньгами. От империи бывает польза, глупо отрицать, но это скорее исключение, чем правило. Тому же Контроуму грозит системная блокада и нагибаторские санкции, выразился сенатор по-простецки, зная, почем и сколько закуплено мобильных ретрансляторов Галанит для обхода блокировок связи. Бил грустно улыбнулся, бросив очередной взгляд на живописную картину натуральными красками, талантливая реплика с произведения искусства, выращенного из разнообразных цветов, весьма натуралистично изображавших карикатуру с покалеченным и немощным стариком Палпатином, чахнущим на колченогом табурете перед сваленной перед ним горкой поломанных игрушек в виде позеленевших медных звездных разрушителей типа империала и белых кукол-солдатиков. Причем подлинным автором произведшей фурор картины была юная лотелитка Марина Край, 8 лет назад вместе с семьей эмигрировавшая с Лотела к бабушке на Альдеран. Девушка подружилась с университетским художником Абухаддару, прославившимся практикой как техники мховой живописи в качестве изюминки в дизайне интерьеров, так и травяной методикой для экстерьеров и ландшафтов. Между прочим, жена Бейла, Бриха Антиллес Органа и королева Альдерана, обожала работы Абухаддрау и украсила один из дворцов несколькими его шедеврами, выполненными под заказ. Увы, штурмовики уже спалили цветочное поле по личному распоряжению императора, которому кое-кто изощренно испоганил настроение на 15-летие Ги. Все цветы выросли и распустились именно к этому праздничному дню. Интересно, а ведь Марина всего примерно на год старше Эзры и знала его, судя по отчетам королевской контрразведки, подумал Бейл об очередном совпадении и тесноте галактики. Кстати, мистер Органа, скажу откровенно, моего учителя считали избранным силой. По личному опыту в войнах клонов я склонна считать, что нам действительно сильно везло. Судя по приключениям спектров, теперь они в любимчиках. Я не могу судить, из каких соображений в записке приведено предостережение направлять полученные при помощи силы средства только на восстание, но со стороны Альдеран, это богатый мир ядра, именно сюда поступающие заказы на снабжение повстанцев являются необоснованным обогащением. Деньги не цель, а возможности, которые мы продвигаем. Для Альдерана вливание средств – Это распространение нашей высокой культуры. Легальные денежные суммы постоянно направляются на официальные программы переезда, стажировок, командировок, гастролей, обмена студентами и другие меры к обоюдной пользе Альдерана и внешнего кольца, спокойно и уверенно пояснил Бейл, сделав глоток знаменитой марки альдеранского королевского вина. Дополнительные кредиты дали возможность расширить горизонты. «Вы согласны больше не задействовать этот авторский источник денег?» – настояла силовик, интуитивно чувствуя рост неясной опасности для Альдерана. Асака снисходительно покровительственно глянул сенатор и потянул паузу, съев ягодку. «Как ты думаешь, почему империя платит клонам жалование, чтобы после их изнашивания возвращать себе с банковскими процентами?» — неприязненно ответила обывательница, знавшая, что клоны кутят и нажираются, платя не из своего кармана, а за счет налогоплательщиков. Чтобы свободно прокручивать эти электронные деньги на бирже с минимальным годовым доходом от 600%, поучительно поделился сведущий в экономике муж королевы Альдерана. 600? Поразилась Асака, широко распахнув серо-голубые очи. Биржа – это один из инструментов экономического ограбления, далеко не самый доходный, однако селективный. Однако процент клонов в армии неуклонно падает, вставила шпильку Асака. Верно, я уже многим набил оскомину, порицая общество потребления. Для понимания вспомни первые годы империи, это реконкиста внешнего кольца. Кровью клонов империя зачистила идейных сепаратистов и пиратов. При помощи армейских денег сперва опустили до банкротства местные компании, потом запустили в миры большой капитал, закредитовавший тот бизнес, что не удалось национализировать. Следующий этап – это переброска устаревших производств из центра на окраины. Первые выпуски продукции дороговаты, но на безрыбье и это скупается, высоким жалованием контрактников. Покупательная способность местных постепенно растет, рынки сбыта расширяются, начинает процветать коммерция. Экспансивный рост так или иначе сведется на нет, но кризиса перепроизводства не случится по той причине, что большинство категорий товаров, например, бытовая техника, умышленно делаются дешевыми и ломкими, служат ровно один гарантийный срок. Высококачественная техника тоже выпускается, но стоит многократно дороже и редко покидает ядро. Общество неминуемо расслаивается, низы выдавливаются в колонии, где в неблагоприятных условиях плодоносит инстинкт размножения, новые потребители. Но республика за последнюю тысячу лет практически не открывала новых миров для колонизации. Как же работали производства? Кто все потреблял? Во-первых, сборочные цеха численно уступают производителям многочисленных запчастей, а их высокая технологичность позволяет работать многопрофильно. И дроиды всюду не заменяют органиков по той причине, что дроидам не нужны антибиотики и перчатки. Во-вторых, конфликты перемалывают избытки продукции, происходит расчистка рынка и захват собственности и сфер влияния. Они же стимулируют развитие технологий, с долей горечи сказала Асака. Бейл натянуто улыбнулся. Технология санистим была широко распространена до руусанской реформы. Без регулярной армии она ушла. Органики более чем наполовину состоят из воды, потому водные и паровые процедуры мытья популярнее прочих. Райт Сиенар вроде как заново изобрел множество технологий, ранее известных ситхским империям, с которыми воевала республика. Некоторые архивы содержат детальные схемы истребителей 4000-летней давности. Эти машины принципиально мало чем отличаются от современных исидов. За баснословные деньги можно найти и цветные голопроекторы в форм-факторе браслета, и без коровых нанитов, и без ну прочего, что никогда не перейдет в категорию ширпотреба и что даже галактические сенаторы не смогут себе позволить. Но почему так? Искренне поразилась Асака, для которой озвученная информация стала откровением, усугубленным силой. «Дурно», — подсказал Бейл. «Слоеное общество потребления, Асака, является наиболее универсальным и легкоуправляемым типом, а республиканская форма правления терпимее к индивидуальным особенностям рас и народов, нежели имперская. В республике соблюдался баланс, а империя захватывает все новые миры, опустошая или загаживая их в счет раскручивания маховика милитаристской экспансии с неминуемым порабощением или геноцидом всех нелюдей. В любом случае, когда индивидуума зажимают в тисках производства и потребления, ему некогда задумываться об истинном смысле жизни, разводить романтику, заниматься морально-нравственным развитием. Низменные потребности проще создать и удовлетворить, поддерживая у граждан иллюзию свободы. Тагрута молча поджала губы, прекрасно зная реалии. Возвращаясь к финансам, Сейчас восстание способно освоить миллиарды кредитов, никак не сотни миллиардов. Через год грамотных вложений у нас, АСК, будет более триллиона кредитов. А траты возрастут всего-то до годового уровня в десятки миллиардов. Еще через пару-тройку лет повстанцы исчерпают всю нынешнюю сумму от нашего дорогого источника, а у нас уже вырастут десятки триллионов. Дебет заранее и крупно превышает кредит. Это совершенно необходимое условие, АСК, иначе после победы нам не удержать бразды правления в лихорадочные недели реставрации республиканской власти. Автор аналитической записки предрекает острую фазу военного противостояния примерно через 4 года. Всего через 4 года, АСК, а мы совершенно не готовы. Единственное объяснение – блицкриг с гибелью императора и астрономические взятки – чтобы сгладить последствия вооруженного захвата власти и предотвратить развал государства на воюющие провинции. Я не рвусь к столь варварскому решению, как заказное убийство, однако отчетливо вижу неотвратимо надвигающееся упразднение Сената Империи и понимаю, что владычествующего ситха в любом случае предстоит устранять и что нам, повстанцам, надо сделать это исключительно в открытом сражении с ним, иначе мы потеряем лицо и народный мандат на восстановление справедливых порядков республики. Уведя тему, органы не стал говорить о единственности удобоваримого решения по камням. Лучшие ювелиры всеми признанного мира красоты получили пакетные заказы на годы вперед, великолепные драгоценные кристаллы в составе искусных украшений куда дороже, чем сами по себе. Еще пока не состоялись аукционы готовых изделий, но уже идет проработка финансово-организационного механизма по благотворительному переводу выручки на строительство в столичных мирах секторов внешнего кольца так называемых домов культуры архитекторами из Эльдерана с применением визитного белого синтекамня. Эдакие многоэтажные комплексы досуговых центров с эстрадами, оперными и театральными сценами, филармониями, галереями, библиотеками, музеями, буфетами и ресторанами. Отличный способ решить проблему перенаселения городов Эльдерана, жестко берегущего первозданность своей чудесной природы, на всю галактику воспетой поэтами, романистами, певцами, живописцами. Альдеран давно и успешно зарабатывал искусством, экспортируя веяния моды, торгуя роскошью, перепродавая антиквариат, возводя идолов на пьедесталы и свергая их с не меньшей выгодой. Биржи, патенты, раскопки, малая доля бюджета государства миротворцев. Собственно, альдеранцы прекрасно умели не только играть на человеческой натуре, но и наживаться на этом, испокон веков служа дипломатами и раскидывая сеть. А упразднение Сената грозило обрушить всю ту галактическую паутину связей, что наработал королевский дом Органа, кошмарно просчитавшийся с Набу и Палпатином. Тана не стала прямо уточнять про автора аналитической записки. Она и так уже выяснила причину, почему этот политик столь благоволит Эзри Бриджеру. Все дело в той памяти, что хитрый малый изъял из дроидов. АСК давно узнала из 103-по, которого ее мастер Энакин собрал и выходил с самого Татуина, откуда его Ворден забрал Кеноби, и Р2-Д2, которого Скайуокеру подарила Падме Амидалана Берри, некогда выборная королева Набу и впоследствии республиканский сенатор от сектора Чоммилу. Эти воспоминания навевали на АСК грусть и тоску, но о своем решении покинуть Орден Джедаев бывшая Падаван Энакина Скайуокера не жалела и по сей день, и борьба ее была не за республику или империю, а за справедливость, которую повстанцы несли в большей степени, нежели прислужники ситха. Разумеется, Асакатана никакой Орден Джедаев и в помине не собиралась реставрировать, но и бросать на произвол инквизиторов таких же, как была она сама, ей тоже претило, особенно того, кто, как она подозревала, уже в своем подростковом возрасте придерживается баланса между светлой и темной сторонами силы, к чему она сама до сих пор идет. К слову, просьба автора записки уже исполняется. Карелианский консорциум организовал меценатский фонд и запустил бюрократическую машину по строительству сиротских приютов возле каждого учебного заведения, осваивающего сенаторский грант. Альдеран уже вложился миллиардами и взялся помогать формировать штат воспитателей и прочего персонала, продолжил после паузы Бейл, делая пас собеседнице, обычно рапортующей и никогда не треплющейся за жизнь, так сказать. Асака ничуть не удивилась оперативности исполнения. Она знала, что дело не только в сотнях миллиардах кредитов, от спектров слитых и отмытых, а в том, что связанный с образованием проект стартовал осенью и ветвящимся подходил к финишной прямой. Бейл воспользовался благовидным шансом воплотить в жизнь часть наработок уже сейчас, нехитрым образом и окольным путем повышая рейтинг имперского сената в глазах простого народа. Мистер Бейл, во многих мирах внешнего кольца жизнь настолько тяжела, что родители сами несут детей в приюты. Безжизненным голосом оповестила разведчица, восприимчивая к силе, пытаясь проигнорировать или не понять намек. Асака, в нашем распоряжении тысячи лет опыта, тысяч миров и деньги для оплаты специалистов. На индивидуальный подход к каждой планете, на составление сметы программ, на строительство, на персонал, на организацию дотационных потоков в ходе и после гражданской войны, в общем, на детальную проработку, заверил Бейл, не став вдаваться в подробности спроса и предложения этого рынка. Касательно высказанного в записке предложения собирать и обучать одаренных под прикрытием Стигионундули, дословно процитировала Тагрута. «Посещу этот мир после контрума и тогда сформирую свое мнение», мистер Бейл сдержанно произнесла Асака решение одного из главных вопросов их сегодняшней встречи. Бывшая падаван избранного силы мало сомневалась в том, что Дарт Сидиус имеет гораздо больше информации по феномену Стигионундули и что он, в принципе, может выкроить время для личного визита, а потому опрометчиво устраивать в том мире тайную базу, но побывать там самой стоит обязательно, и чем скорее, тем лучше. До сих пор Тана удавалось открещиваться от преподавания силы, но нельзя не понять намек об Айрине Кракене как о ее сменщике и витавшую вокруг тему о том, что без восприимчивых к силе сподвижников повстанцы нипочем не смогут тягаться с ситхом, 15 прошедших лет тому неоспоримое доказательство. «Спасибо, Асака», — коротко поблагодарил Бейл, уже не раз пытавшийся мягко втолковать недоучке, что без поддержки джедаев восстание против ситхов обречено на провал. Политик не лукавил и не льстил, на свой манер переиначивая текст из записки. «Новая республика немыслима без нового ордена, глупо врать перед силовиком, который по факту восприимчивости силы интуитивно ощущает ложь и обман, а если еще и подучиться, то определит даже заблуждение». А уж как в этом навострился Мейс Винду. Бейл перед встречей с Асакой запретил себе думать об этом представителе расы Карун. Почему? Мейс обладает уникальной способностью видеть уязвимые точки во всем мыслимом, чем активно пользуется. Магистр Винду был вторым в ордене джедаев после гранд-мастера Йоды, и оба они не распознали ситхов Палпатине до самой критической точки, когда уже стало поздно. Мейс совершил покушение на канцлера и проиграл, потеряв руку и выпав из окна. Отрезок со знаменитым фиолетовым мечом нашли, а тело – нет. Как недавно выяснилось, магистр ордена джедаев сымитировал свою смерть и переметнулся в монахи ордена Дайбинду. Длинноволосый и бородатый, но приметно однорукий Карун внезапно всплыл на Кашиике, когда после двух великих штормов силы начал поиски неофита. Бейл так и не понял до сих пор, для чего и для кого показался бывший магистр джедай, считавшийся мертвым. Слишком много гипотез выглядели уместно. Правда, накануне кое-что прояснилось таки. Дипа Биллаба была падаваном Мейса Винду, Кайлиб Гьюм был падаваном Дипы Биллабы, Эзра Бриджер ныне падаван Кайлиба Гьюма Акакана Наджаруса. Древняя гранд-магистр Сатиль Шан, чей голокрон сейчас у спектров, тоже оказалась знаменита силовой чудо-способностью уязвимая точка. А Бейл Органа ох как хотел, чтобы новый орден джедаев создавался должником Альдирана, чему могут помешать выжившие мастера и магистры. На худой конец представляемая сенатором клика удовлетворится и карманным анклавом, лишь формально входящим в общую структуру, так или иначе воссоздаваемую скрывающимися высокопоставленными джедаями, иной логики Бейл за ними не признавал. «Как думаешь, Асака, сумеешь еще раз выйти на контакт с зелеными джедаями Карелли и договориться с ними, имея на руках датакроны, упомянутые в записке? Тьма во мне присутствует, мистер Бейл, со мной будет встреча только на мечах, но Кайлиб Гьюм теперь сможет выйти на контакт», нейтральным тоном сказала Тагрута. Сама же когда-то отправила призрак на помощь представителям анклава, до сих пор не зная, принявшие помощь соизволили ли лично встретиться с экипажем. «Кстати, Асака, люди Монмот, мы выкупили информацию о численном составе ордена джедаев на момент начала войн клонов и за неделю до приказа 66. В списках есть Уолдин Бриджер, по фотографии лотолианец, по возрасту и чертам лица Эзра Бриджер приходится ему внуком или внучатым племянником. По скопированным из штаба Лотал архивам о таком человеке нет никаких намеков. Подумай, пожалуйста, как нам лучше распорядиться этой информацией». «Хорошо», — тихо выдохнула Тагрута, помнящая свое детство и то, как мастер-джедай Пло Кун встретил 4-летнюю малышку Асакутана на родной планете Шили и отвез ее на Корусант в храм джедаев, где она была чуть ли не единственная из юнлингов, кто помнил родину, поскольку подавляющее большинство восприимчивых к силе изымается в возрасте от 1,5 до 3 лет. Вскоре разговор перетек в полноценную трапезу, а дальше Бейл таки подарил Асахе новый звездолет. Тагрута пристыковалась к ЦР-90 своим модифицированным истребителем Г-1А от Байблаз Драйв Ярдс. Всего 15 метров длинный, зато верх стилизован под кабину, транспаристиловый потолок в студии, совмещающий рубку, спальню, кухню, отдельный закуток для дроидов и освежитель перед выходом в техотсек. Ко второму шлюзу ЦР-90 был пристыкован новенький и круто усовершенствованный патрульный катер типа «Огневержец 31-2» от инженерных систем Куата, между прочим, имеющим эмблему, крайне похожую на символ силы. Этот звездолет был похож на утюг, приземлялся овальной плоскостью, но летал ручкой вперед, в 1,5 раза выше и длиннее Г-1А. Он имел 2 палубы с удобной и компактной планировкой, большую для таких габаритов грузоподъемность, более совершенное и разнообразное вооружение и защиту, места для пассажиров, повышенный ресурс автономности. Слишком огромная область попадания в случае преследования компенсировалась мощностью дефлекторных щитов и тайными 4-мя с 4-мя лазерными батареями с покрывающей заднюю полусферу выдвижной турелью, а также мастерством пилота. Тот и другой тип кораблей любимы охотниками за головами, так что легенда Тагруты совсем не пострадает. Асака поняла намек об учениках и слегка поддалась уговорам, согласившись испытать новый корабль в предстоящем рейде. В то же самое время в другой области галактики Гамут Кей вчитывался в предназначенную лично ему аналитическую записку. Лато Минор еще называют миром мусора. Сюда более 1000 лет отправляются отходы, которые дешевле свести на свалку, нежели переработать. Коррупционеры республики наживались на этой галактической мусорке, а вот империя оказалась более рачительной хозяйкой. По крайней мере, ежегодно растущие объемы добычи металлов не покрывали колоссальный спрос, а потому переработка металлолома в центральных мирах стала гораздо рентабельнее выбрасывания на окраинных свалках, что стимулировало развитие данной сферы промышленности, увы, за счет варварского загаживания колоний. Эзра Бриджер предлагал Гамуту Кию капитал и титул основоположника компании, что для собственной эксплуатации начнет создавать гигантскую заводскую платформу по типу Плато Сити, которая бы в промышленных масштабах перерабатывала мусор на Лато Минор, заодно служа для работников домом с гидропонной теплицей под рост нормальной еды. Основная технология – это современное открытие, заключающееся в направленном воздействии побочным эффектом мощного электромагнитного генератора, суть в резонансном истирании твердых веществ в порошок. Остовы звездолетов, машинерии, дроидов предлагалось крошить в огромных камерах, затем добывать из загрязненного воздуха кислород и водород для плавильных перегонных печей. Сотни метров мусорного слоя по всей поверхности планеты обещали миллиарды тонн металлов и пластмасс, а также множество сопутствующего сырья. Если к перерабатывающей платформе добавить фабричную с полным циклом изготовления современных дроидов, к примеру, то окупаемость и производительность резко возрастут. Чем больше объемы, тем быстрее и выше пойдет прибыль. Вся фишка в аполитичности бизнеса. Вместо условия направления продукции или прибыли на нужды повстанческого движения строго требуется вкладывать все доходы в расширение дела, свалок в галактике уйма.